Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 513. «И ныне я сокрушу ярмо его, лежащее на тебе, и узы твои разорву». Книга пророка Наума. Первая глава, 13 стих. Бог попустил ассирийцам в течение некоторого времени угнетать народ Божий. Но вот опять наступило время, когда и их власти был положен конец. Так и сатана держит в своих оковах некоторые сердца и часто угнетает их очень тяжелым бременем. Только Господь очень скоро придет к тем, что ныне уже теряют надежду. Так сказано в этом обетовании: «И ныне я сокрушу ярмо его, лежащее на тебе, и узы твои разорву». Итак, Господь обещает освобождение в настоящем. «Ныне я сокрушу ярмо его». Верь в немедленное избавление, и по вере твоей будет в этот час. Если Бог говорит «ныне», тогда пусть никто не говорит «завтра». Посмотри, каким полным может быть избавление Божие. Ярмо не только снимут с тебя, но его к тому же еще сокрушат, а узы твои не только ослабеют, но их окончательно разорвут. Здесь пример развития сил Божиих, в котором залог того, что враг уже больше не возвратится. Ярмо его сокрушено, бремя его уже не будет более пригибать нас к земле, узы его разорваны. Они уже не в состоянии более удержать кого-либо. О, если бы только мы могли вполне поверить в совершенное и вечное избавление, которое совершил Иисус! Если Сын освободит вас, то вы истинно свободны будете. Господи, приди и освободи пленников Твоих по слову Твоему.